Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Глава 23. Несколько мгновений Живика молча смотрел на ученицу. Потом раздвинул рот и сам втянул в себя воздух. Белочка была права. Этот привкус нельзя было ни с чем перепутать. Он вновь перенес ежевику в давний сон, напомнив о горькой воде, которая кипела вокруг него. «Это соль!» — выдавил он. «Мы пришли! Вперед!» Он вихрем помчался навстречу слепящему солнцу и, быстро оглянувшись, увидел, что товарищи бегут за ним. Даже рыжинка неуклюже ковыляла следом. Лапы у ежевики налились новой силой. Ему казалось, будто он может бежать целую вечность, пока не воспарит в небо, как белые птицы, которые с криками кружились над его головой. Но вместо этого он вдруг в ужасе замер на краю огромного утеса. Крутые песчаные уступы обрывались вниз, в каком-нибудь мышином хвосте от его лап. Волны разбивались о подножие скалы, а прямо перед ежевикой простиралась беспокойная ширь сине-зеленой воды. Солнце опускалось в нее на горизонте. Оно горело так ярко, что ежевике пришлось прищурить глаза. Кровавая дорожка, выжженная алым светом, начиналась от самого солнца и упиралась в подножие утеса. Несколько мгновений никто из котов не мог вымолвить ни слова. Ежевика первым вышел из оцепенения. «Надо торопиться», — сказал он. «До наступления темноты мы должны найти пещеру с зубастыми краями». «И ждать полуночи», — добавила ласточка. Ежевика повертел головой, но так и не увидел ничего, что могло бы подсказать им правильное решение. Решив идти наугад, он повел котов по скалам. Время от времени они останавливались и смотрели вниз, выискивая глазами пещеру. Ежевика крепко цеплялся когтями за сухую траву. В этом месте слишком легко было сорваться вниз и падать в жадно шипящие волны. Постепенно земля начала понижаться, и вскоре от воды их стало отделять расстояние, не превышающее высоты обычного дерева. Вершины утесов выступали далеко вперед, поэтому не было видно, где они кончаются. А их отвесные склоны были глубоко изборождены канавками, оставшимися от давних дождей. Когда утесы стали чуть более пологими, котам удалось спуститься чуть ближе к воде, и теперь их время от времени обдавало солеными брызгами. Во многих местах древние потоки промыли глубокие расщелины в скалах. Порой эти расщелины были так широки, что котам приходилось перепрыгивать через них. Все чаще трава уступала место ложбинкам, где на скудной почве росли жалкие скрюченные кустики. «Если мы все-таки не найдем пещеру, то здесь полно мест, где можно укрыться на ночлег», — заметил ураган. Ежевика и сам начал подумывать о том, чтобы остановиться. Солнце уже опускалось в воду, но огненные всполохи все еще горели на небе. Ветер стал холоднее. «Надо хотя бы дать отдохнуть рыжинке», — подумал ежевика. «А мы можем еще немного поискать». Внезапно сестра споткнулась и упала. Бросившись к ней, ежевика обогнул утес, но подскользнулся и беспомощно скатился в ложбину. Он попытался подняться, но рыхлая земля осыпалась у него под когтями, обдав тучей песка. Ежевика снова покатился вниз и невольно завизжал от ужаса, потому что в темноте не было видно дна. «Ежевика!» Ураган прыгнул вниз и попытался поймать ежевику когтями за плечо. Но тут снова новая куча песка пришла в движение, и грозового воина еще быстрее понесло вниз. Земля летела ему прямо в морду, набивалась в рот и слепила глаза. Откуда-то сверху до него донесся пронзительный визг, и белочка, прыгнув, приземлилась ему на спину. «Нет! Вернись!» – прохрипел ежевика, глотнув полную пасть песка. Но тут даже зыбкая почва исчезла у него из-под лап, и ежевика почувствовал под собой пустоту. Дико закричав, он обрушился вниз и через несколько мгновений приземлился на кучу гальки. Какое-то время он лежал неподвижно. Рокочущее эхо гремело у него в голове, а мир безостановочно вертелся перед глазами. Наконец ежевик открыл глаза и в ужасе понял, что смотрит прямо в огромную разинутую пасть пещеры. Ее острые зубы угрожающе чернели на фоне алого закатного неба. Ежевика попытался подняться, но внезапно набежавшая волна сшибла его с ног. Он закричал от страха, но вопль его резко оборвался, потому что в пасть ему хлынула вода. И ежевика почувствовал во рту соленый вкус своего ночного кошмара. Он рванул из последних сил, но волны безжалостно поволокли его прямо навстречу зубам, а потом снова швырнули обратно под скалу. Он не знал, где и в какую сторону надо плыть. Вода заливала глаза и уши, ревела вокруг. Ежевика судорожно схватил ртом воздух, но только сильнее наглотался соленой воды. Вскоре он совсем перестал бороться. Но когда холодные, удушливые волны наконец сомкнулись над его головой, ежевика вдруг почувствовал острую боль в плече. Неожиданно тяжесть воды исчезла, и он снова смог дышать. Он закашлялся, отхаркивая воду, повернул голову и увидел горящие глаза белочки, которая крепко держала его зубами за шкуру. «Нет!» – прохрипел ежевика. «Не надо! Ты утонешь!» Белочка ничего не сказала и, не разжимая зубов, больно ударила его всеми четырьмя лапами. На какой-то миг ежевика почувствовал под собой гальку, а потом волны снова поволокли их к зубастой пещере. Собрав последние остатки сил, ежевика заколотил лапами по воде, пытаясь оттащить себя и белочку подальше от острых утесов. Вода забурлила и вознесла их вверх. Мелькнула мокрая серая шкура. Рядом появился ураган. А потом волна швырнула всех троих о твердую землю. От удара у ежевики перехватило дыхание. Он беспомощно барахтался на рыхлой гальке, а мелкие волны пытались снова утащить его на глубину. Белочка, не разжимая зубов, тащила его вперед. А потом ежевика почувствовал, как кто-то с силой пихнул его сзади. Он рухнул на скалу и долго лежал, дожидаясь, пока мир не перестанет уплывать у него перед глазами. Кто-то пихнул его лапой в бок, заставляя подняться. «Ежевика!» – донесся до него испуганный голосок белочки. «Ежевика, ты живой?» Он открыл рот и застонал. Шерсть его промокла насквозь. Он умирал от холода. У него не было сил шевелиться. Каждая мышца в его теле кричала от боли, а живот раздулся от проглоченной воды. И все-таки он был жив. Ежевика с трудом приподнял голову. «Все в порядке», – просипел он. «Ох, ежевика, Я думала, ты умер!» Туман перед его глазами рассеялся, и ежевика увидел склонившуюся над ним белочку. Никогда еще она не выглядела такой несчастной. Даже в тот злополучный день, когда Огнезвезд сурово отчитал ее в лесу. Испуг в ее глазах заставил ежевику превозмочь себя. Он сел, и его тут же вырвало от соленой воды. «Я не умер», — прокашлял он. «Благодаря тебе. Ты просто чудо, белочка». «Она очень рисковала», — послышался голос урагана. И ежевика увидел над собой серого воина. Весь облепленный мокрой шерстью, он выглядел непривычно маленьким и щуплым. Он говорил укоризненно, но его глаза, устремленные на белочку, сияли. Но она поступила очень храбро. И очень глупо. Ежевика даже растерялся, услышав этот голос. Оказывается, рыжинка тоже была здесь. Она стояла у самой воды и сердито сверкала глазами. «А если бы вы утонули вдвоем?» «Не утонули бы!» — огрызнулась белочка. «Я сама спасла бы его!» «С твоей-то раной!» Ураган быстро прижался щекой к боку рыжинки. «Одному звездному племени известно, как ты сюда-то сумела спуститься!» «Я упала, как и вы!» — пробурчала рыжинка и, немного успокоившись, посмотрела на белочку. «Извини!» — сказала она. — Конечно, ты поступила очень смело. Но знаешь, как тяжело, когда ты ранена и не можешь прийти на помощь? Я ведь тоже подумала, что мой ежевика утонул. Теперь, когда ежевика чувствовал себя гораздо лучше, он наконец-то огляделся по сторонам и сразу узнал пещеру из своего сна. Они были у нее внутри. Прямо перед ними был огромный рот с острыми зубами. Волны безостановочно хлестали в пещеру. С ревом разбивались о скалы и, шипя, уползали прочь, волоча за собой круглые камешки. Сводчатые стены пещеры были гладкими, а пол слегка поднимался вверх, к дальнему концу, который терялся во мраке. Свет проникал сюда только через вход и сквозь маленькое отверстие в потолке, откуда на товарищей испуганно смотрели грачик с ласточкой. «Ты цел?» — крикнула ласточка. «Все в порядке!» Ежевика с трудом поднялся на дрожащие лапы. «Кажется, мы нашли, что искали!» «Тогда подождите, мы спускаемся!» — заявил грачик. Ежевика хотел крикнуть, чтобы они не трогались с места, но промолчал. Грачик все равно не стал бы его слушать. А кроме того, присмотревшись получше, ежевика заметил несколько трещин и промоин в скале, по которым можно было без труда спуститься и снова подняться наверх. Ласточка и грачик осторожно сошли вниз и вскоре уже стояли в пещере, оглядываясь по сторонам. «Мы будем сидеть тут до полуночи?» — спросила белочка, на миг оторвавшись от вылизывания своей мокрой соленой грудки. Голос ее странным эхом отразился от стен пещеры. «Я думаю...» — начал ежевика и вдруг замолчал, напрягшись всем телом. Из тьмы в дальнем конце пещеры послышался какой-то громкий скрежет. Сильный едкий запах ударил в ноздри. Вот появилась какая-то тень, черная, с белыми пятнами. А потом в тусклом свете пещеры возникла жутко знакомая фигура одного из злейших врагов лесных котов — барсук. Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец. и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас. Глава 24. Ежевика затравленно оглянулся, но бежать было некуда, только в воду. Трудный подъем к отверстию в потолке пещеры занял бы слишком много времени, а значит, им все равно не убежать. Горечь вины обрушилась на него холодной тяжестью давешних волн. Своими снами, своей уверенностью он увлек друзей в это гиблое место, где вместо знания и пророчества звездного племени их ждет ужасная, бессмысленная смерть. К чему теперь вера и отвага, если они заперты в этой пещере, как кролики в норе? Грачик припал к земле, оскалил зубы и с рычанием пополз вперед, а ураган двинулся вдоль стены пещеры, чтобы атаковать врага сбоку. Ежевика тоскливо подумал, что друзья идут навстречу своей смерти. Пусть их шестеро, но они голодны, измучены долгой дорогой и битвой с волнами. Им ни за что не справиться с барсуком. Очень скоро тупые когти и щелкающая пасть зверя переловят их всех, одного за другим. Барсук остановился у самого края тьмы, затопившей заднюю часть пещеры. Его могучие плечи были опущены, когти скребли о камень. Барсук покачал головой, словно раздумывая, кого схватить первым. Сверкнули белые полосы на его длинной морде. А потом раздался голос. «Полночь пришла!» Ежевик раздвинул рот, чувствуя, как земля уходит у него из-под лап. Этот барсук умел говорить! И речь его была понятна, и слова имели отношение к их походу. Сердце его бешено заколотилось, и он во все глаза уставился на зверя. «Я полночь». Голос барсука был низким и скрежещущим, как шорох гальки под волнами. «Я с вами буду говорить». «Мышиный ты помет, а не полночь!» — зашипел грачик. Он все еще лежал на полу пещеры, изготовившись к прыжку. «Только шевельнись, и я выцарапаю тебе глаза!» «Не надо, грачик, постой!» Гортанный барсучий смех заставил ежевику замолчать. «Ишь, какой свирепый! Звездное племя умеет выбирать. Но сейчас не время показывать когти. Будет разговор, а не битва». Ежевика и его товарищи неуверенно переглянулись, ощетинив хвосты. Грачик первым выпалил то, что было на уме у всех. «Неужели мы ему поверим?» «А что нам остается делать?» — потупила глаза ласточка. Ежевика снова пристально поглядел на барсука. Этот зверь был немного меньше того, которого они видели у Змеиной горки. Возможно, это был не барсук, а барсучиха. Но это ничуть не делало ее менее опасной. Поверить ее словам означало забыть все, чему его учили с самого младенчества. Однако барсучиха до сих пор даже не попыталась напасть на них. Кроме того, ежевике показалось, будто он заметил веселые искорки в ее глазах. Он снова обернулся на своих друзей. Грачик, ураган и ласточка вполне могли сражаться. Зато они с белочкой еле держались на лапах после того, как едва не утонули. А рыжинка неуклюже опустилась на пол пещеры и, похоже, впала в забытие. «Пошли!» — позвала барсучиха. «Ждать не можем мы всю ночь». И тут ежевика окончательно понял, что перед ним необычный зверь. Никогда раньше ему не доводилось слышать о том, что барсуки умеют говорить, да еще так, чтобы коты их понимали. Кроме того, эта барсучиха упомянула о звездном племени, словно знала гораздо больше, чем любой из живущих на земле котов. «Ласточка права», — прошипел ежевика. «У нас нет выбора». Она могла бы давно уже нас превратить в падаль. Теперь я понял, почему синяя звезда в моем сне велела нам слушать полночь. Она говорила не о времени. И, повернувшись к барсучихе, он громко спросил. «Тебя зовут Полночь? И у тебя есть для нас послание от звездного племени?» Барсучиха кивнула. «Полночь — мое имя. И мне был знак, что здесь я встречусь с вами. Ждала четверых, а пришли шесть». «Тогда мы выслушаем то, что ты нам скажешь», — решил Ежевика. «Ты права, было избрано 4 кота, а пришло 6. Но мы все одинаково достойны быть здесь». «Но предупреждаю тебя, одно неверное движение!» — зарычал Грачик. «Заткнись, мышеголовый!» — прикрикнула на него Белочка. «Неужели ты не видишь, что мы нашли то, что искали? Сказано же было, слушай, что скажет Полночь! Она и есть Полночь!» Грачик свирепо посмотрел на нее, но ничего не ответил. Полночь обернулась к ним и, велев идти следом, двинулась в дальнюю часть пещеры, где угадывалось темное отверстие туннеля. Он глубоко вздохнул и сказал: «Ладно, идем». Ураган пошел первым. Грачик решительно зашагал за ним. Ежевика очень надеялся, что сварливый оруженосец не станет затевать драку и позволит им выслушать барсучиху. Ласточка бережно помогла рыжинке подняться на лапы, подставила ей свое плечо и повела в туннель. Ежевика переглянулся с Белочкой и с удивлением отметил, что насквозь промокшая усталая ученица просто искрится от возбуждения. «Представляешь, сколько мы всего расскажем дома, когда вернемся!» — взвизгнула она и бросилась догонять ласточку. Ежевика остался один. Он в последний раз оглянулся на каменные клыки утесов, торчащие из пасти пещеры, и на волны, которые по-прежнему неустанно накатывались на берег. Последние малиновые лучи тонущего солнца все еще горели на небе. На какой-то миг Ежевике показалось, что бесконечная река крови струится над его головой. Уши его заложило от воплей погибающих котов. «Ежевика!» — голос Белочки мгновенно заглушил стон ужаса. «Ты идешь?» Видение исчезло, и Ежевика увидел, что по-прежнему стоит в вымытой волнами пещере и смотрит на быстро угасающее небо и одинокого воина звездного племени, который сиял ему с высоты. Поежившись, он заторопился следом за друзьями и Полночью. Туннель поднимался вверх. Ежевика ничего не видел в кромешной тьме, но он чувствовал, что под лапами у него песчаная твердь, а не галька или острые камни. Запах настороженных котов почти тонул в едком барсучьем духе. Наконец они вошли еще в одну пещеру. Свежий ветерок тронул шерсть ежевики, и он понял, что где-то неподалеку есть выход наружу. Слабое серебристое свечение просачивалось внутрь, а значит, на небо уже поднялась едва пошедшая на ущерб луна. Ежевика разглядел, что эта пещера, в отличие от предыдущей, была выкопана в земле. Скрученные корни свешивались с потолка, а пол был устлан толстым слоем папоротника. Ласточка помогла рыжинке устроить гнездышко из мягких листьев. Потом легла возле нее и снова принялась вылизывать ее рану. «Ты ранена?» – спросила Полночь. «Чем?» «Это крысиный укус», – сквозь зубы процедила рыжинка. Барсучиха брезгливо фыркнула. «Плохо. Жди». Она нырнула в тень возле одной из стен пещеры и вскоре вернулась с зажатым в зубах корешком. «Корень лопуха!» – завопила Белочка, бросив торжествующий взгляд на ежевику. «Ты тоже им пользуешься?» «Хорош от укусов, хорош от воспаления на лапах, хорош от любых ран». Барсучиха разжевала корень и шлепнула массу на место укуса, как накануне это сделала Белочка. «А теперь, — сказала она, закончив, — пришло время говорить». Она подождала, пока коты рассядутся на папоротнике. Ежевика почувствовал нарастающее волнение. Только теперь он начал понимать, что их путешествие подошло к концу. Они нашли место, в которое послало их звездное племя, и готовы были выслушать то, что скажет полночь. «Но как ты можешь разговаривать с нами?» — не выдержал он. «Я путешествовала в дальних краях. Я выучила много языков», — ответила полночь. «Я знаю речь других котов, которые говорят не по-вашему. Понимаю язык лис и кроликов». Она хмыкнула. «Но у них скучные разговоры. Лисы говорят только об убийствах, а у кроликов чертополох в голове». Белочка заурчала от смеха. Ежевика заметил, что шерстка ее разгладилась, а ушки стоят торчком. «Так что ты хочешь нам рассказать?» — не выдержала ученица. «Много чего, но всему свое время», — фыркнула барсучиха. «Сначала расскажите мне про путешествие. Как поживают ваши кланы?» «Кланы?» — озадаченно переспросил ураган. Полночь раздраженно мотнула головой. «Похоже, у меня самой мозги заросли чертополохом. Забыла, с какими котами говорю. У вас это называется племена, верно?» «Да», — подал голос ежевика. Его неприятно поразила мысль о том, что на свете, помимо домашних кисок и котов-одиночек, есть и другие коты, которые тоже живут племенами, хотя и называют их кланами. Во время своего путешествия они ни разу не встретили таких котов. Видимо, они живут где-то в другом месте. С помощью остальных котов он пустился рассказывать об их долгом путешествии. Он начал с той ночи, когда четверо котов увидели одинаковый сон. Потом перешел к тому, как во сне ему явилось место, где тонет солнце. И он принял решение оставить лес. Полночь слушала внимательно. Негромко смеялась, когда коты рассказывали ей о своих приключениях с Пурди. И понимающе кивала, когда они описали, как каждый из них получил знак соленой воды. «И вот теперь мы здесь», — закончил ежевика. «Мы готовы выслушать послание звездного племени. И хотелось бы узнать, зачем потребовалось тащиться в такую даль», — ядовито заметил грачик. «Неужели звездное племя не могло сообщить нам обо всем в лесу?» Он по-прежнему разговаривал с вызовом, как будто до сих пор не верил барсучихе. Но та даже не подала виду, что обиделась. Ласточка ласково стегнула оруженосца хвостом, и дерзкий оруженосец немного успокоился. «Подумай хорошенько, маленький воин», — ответила ему полночь. «Когда все началось, вас было четверо. Вместе с друзьями вас стало шестеро. Теперь вы едины». Голос ее стал глубже и наполнился силой пророчества, когда она произнесла: «Грядет время, когда все племена должны будут слиться воедино. Если нет, беда погубит всех вас». Ежевике показалось, будто ледяные когти полоснули его по спине. Дрожь, которая сотрясла его тело, не имела никакого отношения к промокшей шкуре. «Что за беда?» – прошептал он. Полночь помолчала. Ее глубокие темные глаза по очереди остановились на каждом коте. «Вы должны покинуть свой лес», — пророкотала она. «Все коты должны уйти». «Что?» — вскочил ураган. «Но это же просто глупость! Коты всегда живут в лесу!» Барсучиха испустила тяжелый вздох. «Больше не будут». «Но почему?» — спросила ласточка, взволнованно терзая лапами папоротник. «Двуногие». Полночь снова вздохнула. Вечно эти двуногие. Очень скоро они придут со своими машинами. Кажется, вы называете их чудовищами. Они повалят деревья, раскрошат скалы, разроют землю. Котам не будет места. Если останетесь, чудовища раздавят вас. Или вы умрете от голода, без дичи. Тишина повисла в освещенной луной пещере. Ежевика пытался отогнать от себя ужасное видение, напророченное барсучихой. Он представил, как огромные сверкающие твари яркого, неестественного окраса с ревом врываются в его любимый лес. В ушах его снова зазвучали вопли, которые почудились ему в зубастой пещере. Но теперь это были крики бегущих наутек соплеменников. Все его существо восставало против того, что он только что услышал. Но он не смел усомниться в пророчестве полночи. Каждое ее слово было наполнено правдой. «Как ты об этом узнала?» — негромко спросил ураган. В его голосе не было вызова, лишь безысходное желание понять. «Много лун тому назад я все видела раньше. Я вижу то, что случится сейчас. Звезды говорят со мной, как и с вами. Все, что вам нужно знать, написано там. Чтобы прочесть, надо слушать». «Больше не будет нагретых камней?» — пискнула белочка, и голос ее был полон ужаса, как крик брошенного котенка. «И оврага для тренировок! И 4 деревьев!» Полночь покачала головой. Глаза ее светились во тьме, как 2 крошечные ягоды. «Но почему двуногие так поступают?» — крикнул ежевика. «Что мы им сделали?» «Ничего», — ответила полночь. «Двуногие даже не знают о том, что вы есть. Они просто хотят построить новую гремящую тропу. Ездить дальше, ездить быстрее, носиться туда-сюда». «Не бывать этому!» Грачик вскочил, и глаза его сверкнули неистовым блеском, словно он был готов одной лапой раскидать всех двуногих. «Звездное племя этого не допустит!» «Звездное племя не может это предотвратить». Грачик открыл рот, но он не смог вымолвить ни звука. Настолько ошеломила его мысль о несчастье, перед которым бессильно само звездное племя. «Но зачем тогда оно привело нас сюда?» — раздался слабый голос. Рыжинка приподняла голову со своего гнезда и в упор смотрела на полночь. «Мы должны вернуться домой и молча смотреть на гибель своих племен?» «Не совсем так, раненая воительница», — неожиданно ласково ответила барсучиха. «Вам дарована надежда. Вы должны отнести ее домой. Вы должны увести свои племена из леса и найти для них новый дом». «Всего-то?» — возмущенно фыркнул грачик. «Представляю, как я являюсь к своему предводителю и скажу: извини, звездный луч, но нам надо уходить. Да он оторвет мне уши, если, конечно, не лопнет от смеха». Низкое рычание сторглось из груди полночи. «К тому времени, как вы вернетесь домой, там случится такое, что даже ваши предводители поверят вам». Ужас охватил ежевику. Что еще увидела в звездах полночь? Неужели к моменту их возвращения разрушение леса уже начнется? Он вскочил с земли. «Мы должны идти немедленно!» «Нет», — покачала головой полночь. «Сегодня нужен отдых. В полночь поохотиться, хорошо поесть. Пусть раненая подруга поспит. В путь лучше пуститься завтра». Ежевика посмотрел на друзей и кивнул. «Разумно». «Но ты не сказала, куда мы должны уйти», — заметила ласточка, с тревогой глядя на полночь. Где мы найдем другой лес, в котором смогут спокойно жить все наши племена?» «Не бойся, вы найдете. Далеко от гремящих троп, там спокойно. Горы, дубравы и ручьи». «Но где это?» — настаивал Ежевика. «Ты пойдешь с нами и покажешь дорогу?» «Нет», — рявкнула Полночь. «Многое путешествовала, но теперь хватит. Мне нравится эта пещера, и рокот моря, и ветер в травах. Но вы не останетесь без провожатого. Как вернетесь, встаньте на скалу у четырех деревьев. Когда над головой загорится серебряный пояс, умирающий воин покажет путь». Ужас еще сильнее стиснул сердце Ежевики. Слова Полночи были похожи на угрозу, чем на обещание. «Один из нас умрет?» – пролепетал он. «Я не сказала. Сделайте так и сами увидите». Было очевидно, что барсучиха больше ничего им не скажет, даже если знает. Ежевика не сомневался в ее мудрости, но он понимал, что не все открыто даже Полночи. У него перехватило дыхание, когда он понял, что в мире есть сила, превосходящая могущество самого звездного племени. И сила эта такова, что в сравнении с ней все сияние серебряного пояса не более чем отражение лунного света на поверхности воды. «Хорошо», — тяжело вздохнув, сказал он. «Спасибо тебе, Полночь. Мы сделаем то, что ты сказала». «А теперь нам лучше пойти поохотиться», — добавил Ураган. Он низко склонил голову перед барсучихой, потом прошел мимо нее и выскользнул в ночь. Грачик и Ласточка последовали за ним. «Белочка, ты остаешься с Рыжинкой», — приказал Ежевика. «Отдохни и обсушись». К его удивлению, Белочка безропотно согласилась и даже торопливо лизнула его в ухо, прежде чем усесться на папоротник рядом с Рыжинкой. Несколько мгновений Ежевика молча смотрел на них и думал о том, как много они обе для него значат. Даже несносная рыжая ученица, которую он так старался оставить дома. Ураган с Ласточкой тоже были настоящими друзьями. И даже Грачик стал для него союзником, которого хочется иметь рядом во время битвы. «Ты была права», — задумчиво сказал Ежевик, обращаясь к Полночи. «Мы стали едины». Барсучиха мрачно кивнула. «Наступает время, когда вы не сможете обойтись друг без друга», — торжественно провозгласила она, словно повторяя пророчество звездного племени. «Ваше путешествие не кончается здесь, маленький воин. Оно только начинается». Эпилог. Высокая трава возле гремящей тропы расступилась, и из нее вышел огнезвезд. Слабый свет осеннего солнца горел на его рыжей шерсти. Стоящий рядом с ним Крутобок настороженно втянул носом воздух. «Великое звездное племя! Ну и вонища!» — воскликнул он. К ним подошли Белохвост и Песчаная Буря, и даже Листвичка. Последняя участница патруля оторвала взгляд от кустика ноготков. Белохвост брезгливо фыркнул. «Каждый раз, когда я прихожу сюда, мне приходится до самого вечера вылизывать эту вонь из своей шкуры», — пожаловался он. Песчаная Буря закатила глаза, но промолчала. «Знаете, сегодня тут творится что-то неладное», — проговорил Огнезвезд, посмотрев сначала в одну, а потом в другую сторону гремящей тропы. «Чудовищ нигде не видно, а запах стоит еще хуже, чем раньше». «А я что-то слышу!» — насторожила ушки Листвичка. Ветер донес до них низкое урчание, которое постепенно приближалось, становясь все громче и громче. Белохвост непонимающе вытаращил свои голубые глаза на огнезвезда. «Это еще что?» «Никогда не слышал!» Он замолчал и вдруг раздвинул рот. Вниз по гремящей тропе спускалось самое огромное чудовище из всех, что им доводилось видеть. Солнце сияло на его блестящих боках. Очертания чудища дрожали в мареве, поднимавшемся от поверхности гремящей тропы. Гортанный рев стремительно нарастал. И вскоре котам показалось, будто от него дрожит весь лес. Чудовище медленно приближалось, а за ним следовали остальные. Двуногие, как клещи, роились на их боках и покрикивали друг на друга, но их слова тонули в рычании чудищ. Затем первое чудовище поравнялось с котами, и тут случилось немыслимое. Вместо того, чтобы ползти дальше, оно повернуло через узкую полоску травы и поперло прямо на котов. «Что происходит?» – прохрипел Крутобок, а Огнезвезд завопил. «Бегом! В рассыпную!» Он нырнул под куст папоротника, а глашатай понесся в лес, забился под колючий куст и уставился оттуда наружу. Белохвост взлетел на ближайшее дерево и устроился в развилке между двумя ветками. Песчаная буря устремилась к узкой ложбинке, по дну которой протекал тоненький ручеек, и обернулась только тогда, когда перемахнула на противоположную сторону. Шерсть ее стояла дыбом от изумления и гнева. Листочка побежала следом за ней и затаилась в высокой траве. Чудовище на огромных черных лапах катилось вперед, круша все на своем пути. На глазах оцепеневших от ужаса котов оно протянуло свою длинную лапищу к ясеню. Дерево пошатнулось от удара, а потом с пронзительным стоном, от которого разом смолкала вся лесная живность, корни его вырвались из земли. Ясень рухнул на землю. Чудище равнодушно покатилось дальше. Разрушение леса началось. Конец книги. Озвучила Анна Стрелец. 2019 год. А теперь время традиционной игры. Сегодня это будет ребус. Игра проводится на моем YouTube-канале в видеоформате. Ребятам, которые слушают мои аудиокниги не на моем YouTube-канале, а на других ресурсах, чтобы увидеть задание ребуса, необходимо найти мой канал. Он называется «Готовим вкусняшки». Введите в поиск YouTube название моего канала «Готовим вкусняшки. Коты-воители», и вы легко меня найдете. Или одну из моих аудиокниг. Вот такое задание у нас сегодня. Здесь в картинках зашифрована цитата из книг, которые были уже озвучены мной. Вам нужно отгадать имя персонажа, которому принадлежит эта цитата. При каких обстоятельствах были сказаны эти слова, а также в какой книге были эти события. С нетерпением жду ваши ответы. И небольшое объявление напоследок. Завтра, в воскресенье, на моем YouTube-канале выйдет новая серия мультика по мотивам котов-воителей. Жду всех, кому полюбились герои этого проекта. Кто еще не видел первые две серии, оставлю ссылочку на плейлист в подсказках, это значок информации в правом верхнем углу видеопроигрывателя. И в описании к видео. Там же ищите ссылочки на новую серию манги «Звездоцап и Саша» в нашем клубе «Коты-воители». Ребята, у нас много проектов по котам-воителям. Обновления выходят почти каждый день, поэтому подпишитесь, пожалуйста, с колокольчиком, чтобы всегда знать о новинках на моих каналах. И не уходите далеко, впереди много интересного.